Глава 5. Кайя. Общаться с Владом, руководителем «Зеленого», было не самым приятным делом, особенно для должников. Подходя к его дому, Кайя чувствовала, как с каждым шагом в ней растет нервозность. Дом Влада был некогда самым богатым в поселке. Сейчас, обшитый железными листами и укрепленный с помощью камней, с забитыми окнами первых этажей, он был похож на настоящую крепость и выглядел диковато. Не все здесь уделяли столько внимания укреплению жилищ. Многие верили в крепость стен и надежность стражи, но Влад не любил полумер. Некоторое время Кайя стояла на пороге дома, затем, разозлившись на собственную нерешительность, громко постучала. Дверь открыла Фатима, жена Влада. На ней было платье с цветочным узором, непрактичная одежда, которую никогда бы не надел человек, привыкший к работе. Высокая, стройная, с длинными черными волосами, Фатима всегда посматривала на других свысока, особенно на женщин. Несколько раз в лесу Кайя видела гарпий. Однажды ей даже удалось зарисовать одну. Гарпия довольно долго сидела на елке, бездумно поглядывая по сторонам и чистя когти. Черные широкие крылья, смертоносные, острые когти и женское лицо, высокомерное, гордое, страшное. Фатима была очень красивой, но иногда выражением глаз напоминала Кае ту гарпию. Она смерила Каю взглядом с головы до пят. «Чего тебе?» «Влад отдыхает». «Мне надо с ним поговорить». Фатима закатила глаза. «Сказано тебе, отдыхает». «Да впусти ее». Из темного нутра дома донесся голос Влада. «Я и сам хотел с ней поговорить». Фатима неохотно отодвинулась, пропуская Каю в дом. «Проходи, девочка, он у себя». Фатима была года на 4 старше Каи, но пренебрежительная девочка пришлось проглотить, потому что ссориться с женой Влада она никак не могла себе позволить. Когда-то в детстве она бывала здесь, и с тех пор кабинет не изменился, и опять поразил ее роскошью. Дубовые панели, которыми были обшиты стены, почти не пострадали от времени. Как и мебель. Красивая, резная, сделанная когда-то на заказ и чудом уцелевшая во времена мародеров. Влад сидел за столом, сложив руки на груди. Перед ним на подносе стояла чашка с горячим чаем. От напитка шел пар. Ломтями хлеба, маслом и почищенными и разрезанными на ломтики яблоками. Кайя почувствовала, как рот наполняется слюной, и отвела взгляд. Фатима зашла в кабинет вместе с ней. Владу было около 40. Крепкий, жилистый, бритый наголо, он напоминал большую каменную глыбу. «Здравствуй, Кайя. Ты поздновато. Я ждал тебя еще вчера». «Фатима, спасибо. Подожди у себя». Напоследок, наградив Каю пренебрежительным взглядом, Фатима поморщилась. «Ничего тут не трогай. Если буду нужна, позови». Эти слова она адресовала уже мужу. Влад поболтал ложечкой в чае, хмыкнул. «Итак, Кая, подожди, я посмотрю журнал». Из ящика стола явился на свет тяжелый гроссбух, распухший от страниц, исписанных мелким почерком. Влад долго листал его, продолжая побалтывать ложечкой в чашке. Он не предложил Кае сесть, поэтому она так и стояла перед столом, скрестив руки. Потом вспомнила, как дедушка говорил ей, что эта поза демонстрирует уязвимость, и опустила руки вдоль тела, стараясь стоять как можно прямее, с высоко поднятой головой и расправленными плечами. Сохранять невозмутимость было сложно не столько из-за волнения, сколько из-за ударов ложечки о стенки чашки. Когда Кае начало казаться, что еще пара минут звона, и она будет готова выпрыгнуть в окно, лишь бы перестать это слышать, Влад, наконец, поднял голову. «Что же ты не садишься? Сядь. Итак, я посмотрел записи по вашему долгу. Ведь, как я понимаю, ты пришла по поводу долга?» Кая села на стол с жесткой спинкой и сделала глубокий вдох, прежде чем заговорить. Оставалось надеяться, что нападение и впрямь лучшая защита. «Вообще-то я пришла просить место в страже». Кажется, ей удалось удивить его. Влад, обычно невозмутимый, нахмурился и отложил в сторону ложку. «Не понял. В страже?» Кая кивнула. «Я уверена, что пройду, если вы допустите меня к испытаниям. Я знаю, они через пару дней. Я готова. Я хорошо стреляю, с холодным оружием тоже имела дело, и я хорошо знаю лес». «Если я допущу», — повторил Влад, сделав многозначительное ударение на «если». Но в страже нет и не было девушек. Это не всякому по плечу. Он говорил с ней, как с ребенком, но Кая слушала молча. Перебивать Влада себе дороже. «Стража — наши защитники. Главная боевая сила. Там, за стенами, они не только с нечистью встречаются. Иногда им приходится убивать людей. Эта работа не для девочки. Потому что ни одна девочка раньше не пробовала», — сказала Кая, убедившись, что Влад закончил. «Раньше девочки не участвовали в испытаниях, но я хочу. А знаешь, чего я хочу? Я хочу услышать, когда ты и твой дед планируете разобраться с долгами. Вот, смотри, записи за последний месяц. Лекарства из лазарета 5 и 7. И еще 13 числа этого месяца. Услуги врача 3. Теперь по еде. Ты умеешь читать?» Кая кивнула. «Ну, тогда посмотри сюда». Кая покорно склонилась над грузбухом Влада, не разобрала ни слова в неровных завитушках его почерка, но на всякий случай кивнула. «Да, я вижу». «Отлично». Влад торжествующе хлопнул в ладоши. «Дело за малым — покрыть долг. Внесенное тобой в последние недели не покрывает расходы, которые несет община, чтобы вас кормить. Мой дедушка болеет». «Я тебе сочувствую», — сказал Влад. «Но и ты должна меня понять. Ты берешь сверх того, что община может тебе дать, а значит, отнимаешь у других». Кая почувствовала, как ногти вонзаются в ладони, причиняя боль, и разжала кулаки. Это не укрылось от Влада. «Не подумай, что мне не жаль», — произнес он чуть мягче, поглаживая ежик на затылке. «Существуют правила, по которым живут все. Если делать исключение для одного, другие тоже захотят поблажки. Я несу ответственность за жизни людей и не могу позволить себе тратить ресурсы. Твой дедушка знал об этом, когда принимал решение привести сюда вашу группу. Значит, ты должна уважать его решение. Разве ты хочешь, чтобы из-за тебя зимой кому-то пришлось голодать?» Кая невольно бросила взгляд на поднос с едой, стоящий перед Владом, подумав о том, что этим кем-то явно будет не он. «Я все отработаю. Дайте мне пройти испытание в стражу. Я отработаю все на вылазках». «Ах, вот оно что!» Влад взял со стола нож и принялся намазывать подтаявшее желтое масло на ломоть хлеба. «Стража, чтобы вылезти из долгов? Похвально. Я говорю о страже, потому что хочу в ней работать». «Глупости». Влад обличительно ткнул в сторону Каи ножом, перемазанным маслом. «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я все время хожу за стены». «Но ходишь по просматриваемому, охраняемому сектору, по территории, которая находится под нашим контролем». Это не было правдой, но Кая благоразумно промолчала, иначе всплыло бы и многое другое. «Так что будем делать, Кая?» Кая молчала, мрачно глядя себе под ноги. За дверью раздалось нетерпеливое покашливание. Фатима устала ждать. «Я разочарован». Влад покачал головой. «Когда 5 лет назад я принял к себе вашу группу, твой дедушка и Антон убедили меня. Сказали, что согласны следовать правилам. Напомнить, что случилось с твоей прежней общиной? Не надо». «Вот и я думаю, что не надо». Влад с нескрываемым наслаждением вгрызся в бутерброд. «Я поверил. И даже когда произошла эта безумная трагедия с группой детей. Кроме вас с Артемом, кажется, тогда никто не уцелел, так?» Кая молча кивнула. Вспоминать о дне нападения нечисти, после которого было принято решение искать новое место, она не любила. «Причина? Та же, что и всегда. Безалаберность. Смерти мы можем противопоставить лишь одно — дисциплину. Я сделал для тебя исключение. разрешил заниматься собирательством на время болезни деда, освободил от вечерних смен на кухне. Кая постаралась незаметно устроиться на стуле поудобнее. Когда Влад начинал говорить, оседлав любимого конька, он мог рассуждать часами, независимо от того, хотел ли этого опрометчивый слушатель. Ее маневр не укрылся от Влада. «Что, скучно?» «Конечно. Об этом я и говорю. Чтобы служить в страже, нужен определенный склад характера, умение подчиняться, безупречная верность, несгибаемая воля. Увы, люди из вашей группы проявляют себя не с лучшей стороны. Твой дедушка...» «Вы послушали моего дедушку 5 лет назад», — тихо сказала Кая, нарушив главное правило разговора с Владом, перебив его. «Тогда его мнение для вас что-то значило. Он болен. Вы не думали, что однажды окажетесь на его месте?» Она осеклась, ожидая, что Влад закричит на нее и велит убираться вон. Но, как ни странно, руководитель замолчал, глядя на нее с непонятным выражением глаз. В молчании он доел бутерброд, стряхнул крошки с рук и откашлялся. «Я понял тебя. Хочешь лечить деда? Очень хорошо. Найди способы, которые не будут так сильно ударять по общине. Из уважения к Анатолию я иду на уступку. Даю тебе отсрочку. Месяц. Разберись со своей проблемой». Влад встал из-за стола, показывая, что разговор окончен. «Спасибо», — пробормотала Кая, вставая со стула, все еще шокированная собственной дерзостью. Месяц отсрочки был хорошим результатом. Идя навстречу с Владом, славившимся постоянным стремлением к точности, она не надеялась и на это. «Я все исправлю. Долг погашу. Но что насчет места в страже?» Влад страдальчески поморщился. «Я уже все сказал. Иди». Продолжать разговор не имело смысла. Открыв дверь кабинета, Кая слегка стукнула ею по лбу Фатиму и ощутила укол мстительного удовольствия. На сердце стало легко. Ей всегда казалось, что умение убеждать людей — не ее сильная сторона, что это дедушкино качество, которым она так восхищалась, унаследовать не удалось. Но сейчас ей удалось убедить Влада, и пусть успех был неполным, она получила отсрочку. Что до места в страже, еще оставалось время, чтобы добиться своего. Влад не был глупцом, иначе никогда не сумел бы создать такую большую общину и так долго руководить ей. Может быть, он просто ее испытывает? Если так, ей точно есть чем его порадовать. Почти дойдя до дома, Кая замедлила шаг, а потом остановилась совсем. Андрей, один из сыновей Влада от первой жены, возглавлял собственную группу стражей. И вовсе не из-за того, что был сыном лидера. Если на то пошло, Влад наверняка предпочел бы держать его дома, а не отправлять на вылазки в опасное никуда. И все же... Поразмыслив, она открыла дверь дома, стремительно подошла к дедушкиной постели, уселась на положенную рядом подушку. «Дед, мне кажется, я нравлюсь Андрею. Что ты на это скажешь?» «Господи, Кая, а ты умеешь удивить!» Дедушка рассмеялся. Ей показалось, что сегодня он выглядел лучше. Видимо, помогли недавние лекарства и ее замечательный суп. Кая улыбнулась, и дедушка улыбнулся в ответ. «Что тут скажешь, милая? Андрей хороший парень, и если он тебе тоже нравится...» «Что?» С недоумением переспросила Кая, а потом рассмеялась. «Нет, что ты! Это здесь ни при чем. Я просто подумала, если я правда нравлюсь Андрею, он же сумеет помочь мне с работой в страже. Как тебе идея? Думаешь, Влад его послушает?» «Ах, вот оно что! А я уж удивился, мой маленький любимый циник!» Дедушка слабо улыбнулся. «Наверное, идея хорошая. Попробовать стоит». Влад отказался наотрез. «Угу. В мое время такое назвали бы дискриминацией», — заметил дедушка. «Дай мне воды, пожалуйста, Кая. И если ты свободна, было бы хорошо помыться». «Сейчас, дедушка. Что за дискриминация?» «Например, когда женщине отказывают в работе, потому что принято считать, что с этой работой справится только мужчина». Анатолий Евгеньевич бережно принял стакан с водой из рук внучки и сделал несколько больших жадных глотков. Раньше с такими вещами боролись, и довольно успешно, но, боюсь, событие отбросило нас назад. И в этом плане тоже. Не беда, моя милая, не собираешься же ты вечность провести в этой общине. В других местах могут быть другие порядки. Ну, не знаю, осторожно отозвалась Кая. В зеленом неплохо. Тут есть еда, лошади, рядом река. А если я смогу еще и место в страже получить? Ты знал, что несколько недель назад группа Андрея почти сумела убить болотного хозяина? Дедушка закашлялся и отдал ей стакан с водой. Да-да, может быть и так. Он задумчиво смотрел куда-то вдаль, а потом вздохнул. Слушай, Кайя, после мытья я попрошу тебя передвинуть мою кровать, чтобы я мог смотреть в окно, ладно? Здесь скучновато, и у меня не всегда есть силы читать. Кая кивнула. «Хотя я думаю, — добавил дедушка, — что лучше это сделать, когда Артем будет дома. Позови его, он поможет. И книг наверняка принесет. Я и сама смогу передвинуть, — буркнула Кая. Но, если хочешь, позову». «Вот и славно. Кстати, он не должен был уже вернуться, внучка. Вечереет. Муха дома?» Кая медленно поставила стакан с водой на пол. Я ничего об этом не слышала. «Как?» Голос дедушки вдруг стал очень слабым и старческим, и Кая почувствовала, что ей хочется кричать от бессилия, слыша этот голос таким. «Но как же он мог не вернуться, а? Может, задержались в пути? Или приехали, а ты не слышала?» «Наверняка так и есть». Кая мысленно похвалила себя за громкий и беззаботный тон, которым были сказаны эти слова. Если тебе так будет спокойнее, я пойду и узнаю, вернулись ли они, когда помогу тебе выкупаться. Нет, сейчас. Руки дедушки дрожали поверх шерстяного одеяла. Иди сейчас, остальное подождет. Узнай, все ли с ними в порядке, и возвращайся, хорошо? Кая кивнула и переставила стакан на стопку книг у кровати. Так тебе будет удобнее дотягиваться. Я быстро, к воротам и сразу назад. Дедушка слабо кивнул, не глядя ей в лицо. Дорога до ворот заняла у нее минут 10, вдвое меньше, чем обычно. Машинально отмечая, как много людей покинули дома и тоже идут к воротам, встревоженно переговариваясь на ходу, Кая почувствовала, как внутри поднимается дурное предчувствие. Если группа настолько сильно задержалась, тому была причина, и вряд ли приятная. Кто-то мог пострадать или даже погибнуть. Раз на рейд отправлялся Андрей, вместе с ним должны были поехать Макс и Федор, и Артем. И если первые трое были идеальными выживальщиками, Артем никогда не мог этим похвастаться. Если кто-то из мухи погиб сегодня, это мог быть только он. Кая ускорила шаг. Дверь дома рядом с ней распахнулась. На порог вышла Марфа. «Что там, девочка? Ребята вернулись с рейда?» «Пока ничего не знаю, иду узнавать». Старуха покачала головой. «Помоги, Бог, помоги, Бог». «Вы пойдете?» «О, нет, я уже насмотрелась в свое время». Продолжая качать головой, Марфа плотно закрыла дверь. Муха стояла у ворот. Лошадей уже успели распрячь и увезти, а глобли лежали в пыли, и это придавало повозке беспомощный неправильный вид. Глеб и Виктор, лекари, безуспешно пытались уговорить людей отойти. Кая ввинтилась в толпу и усиленно заработала острыми локтями, не обращая внимания на возмущенные возгласы и ответные тычки. Она вдруг вспомнила, как грубо говорила вчера с Артемом, и почувствовала, что холодеют руки. Дома ждал вестей дедушка, и хотя больше всего на свете ей хотелось уйти как можно дальше от мухи, нужно было узнать, что случилось. Рядом с машиной стоял Влад. Пробираясь ближе, Кая случайно толкнула его локтем и замерла в ужасе. Руководитель Зеленого повернулся к ней и посмотрел непонимающе, словно не видя. У его ног на клетчатом покрывале, принесенном сюда кем-то из ближайших домов, лежал Андрей. Он был без сознания, но Кая с облегчением заметила, что на его страшно побледневшей шее бьется маленькая отчаянная жилка. Покрывало пропиталось кровью. По другую сторону от одеяла стояли, Макс, баюкающий раненую руку и не глядящий на столпившихся неподалеку людей, мрачный Федор и Артем, дрожащий, уставившийся в одну точку, живой. «Отойдите же, в конце концов!» — надрывался Глеб, высокий, бородатый. В зеленом он носил звание главного лекаря, и у него в подчинении было двое других. «Здесь не на что смотреть. Быстро! Нужна помощь! Так, давай ты!» — он кивнул Федору. «Влад, ты с другой стороны. Несите на покрывале и постарайтесь как можно меньше трясти». Федор послушно склонился над Андреем, а Влад медлил, словно не понимая, что это его сын лежит здесь, может быть, умирая. «Влад, возьми себя в руки!» В голосе Глеба зазвучало раздражение. «Да-да, конечно». Влад встряхнул головой, словно отгоняя дурной сон. Его голос был непривычно слабым и растерянным. «Конечно, да». По команде Глеба Влад и Федор бережно подняли покрывало и понесли в сторону лазарета, одноэтажного здания с укрепленными стенами, выкрашенными белой краской. Оберегов на этом здании висело больше, чем на любом другом. За Владом семенила Фатима, заламывая руки, как показалось Кае, несколько картинно. Горе, написанное на лице Фаи, которая шла за процессией в некотором отдалении, белое, как полотно, казалось куда более искренним. Люди начали расходиться, но некоторые подошли ближе к выжившим. Из толпы вышла Лера, длинноногая, светловолосая. Ее губы дрожали, когда она подошла к Федору и взяла его за руку. Тот стоял молча и неподвижно, не глядя на нее. «Пойдем», — прошептала Лера. Ее губы дрожали. «Пожалуйста, пойдем, нам нужно поговорить». Кая шагнула в сторону, давая им дорогу, и в этот момент Макс, все это время молчавший, вдруг взвился и толкнул Артема в плечо. Не сильно, но ощутимо, словно проверяя реакцию еще не разошедшихся зрителей. «Придурок!» — прошипел он. «Это из-за тебя он погиб! Из-за тебя! Если бы не твой дурацкий рюкзак!» «Ничего подобного!» Артема теперь колотило еще сильнее, но голос его не дрожал. «Это неправда. Андрей сам решил взять рюкзак. Я не виноват. К тому же ведь это ты... Заткнись!» Макс побагровел, и Кая сделала мысленную пометку, всего одну, позволившую предположить, почему Макс напал на Артема первым. «Кто ты такой, чтобы говорить? От тебя одни беды. Если бы Влад не сказал взять тебя, мы бы вообще не полезли в эту чертову библиотеку. Ты...» Кажется, теперь Макс разозлился по-настоящему. «Трус!» И тут случилось невероятное. Артем, дрожащий, перепуганный до полусмерти Артем, размахнулся и ударил Макса в лицо. И тут же скорчился от боли, прижимая к себе ушибленный кулак. «Ударил неправильно», — подумала Кая, и вдруг с изумлением услышала, что тихо, нервно смеется. Макс остолбенел, как будто слабый, скользнувший по скуле выпад Артема оглушил его. На самом деле, конечно, он не мог причинить серьезного вреда. А Макс не двигался, потому что был ошарашен. Его посмел ударить такой жалкий противник. Не стоило ждать, пока он придет в себя, и Кая сделала шаг вперед, схватила Артема за руку. «Пойдем». «Никуда он не пойдет!» — взревел Макс, стремительно возвращаясь в мир живых. «Ты! Отойди в сторону, я его убью!» «Никто никого не убьет!» Огрызнулась Кая, отодвигая Артема плечом и вставая прямо перед Максом. «Иди в лазарет, у тебя кровь». Макс опустил глаза, словно впервые заметив свою раненую руку. «Что там было? Тебя нечисть ранила? Кто?» Кая наступила на ногу Артему, но тот не понял намека, продолжал стоять, пялясь в одну точку, кажется, шокированный собственной вспышкой не меньше Макса. Зеваки передумали расходиться. Ожидали, не случится ли еще что-то интересное. «Не было там нечисти», — буркнул Макс. «Это были люди. Отойди, он меня ударил». «А ты его трусом назвал», — заметила Кая, почувствовав себя вернувшейся в детство. Правда, тогда ей не приходилось предотвращать драк. Как правило, она была их активной участницей. «Значит, ударил за дело. Оставь его в покое, потом разберетесь. Вам обоим надо прийти в себя». Макс медлил. И Кая заметила, что он непривычно бледен. Возможно, с трудом держится на ногах. «Ну, давай, Макс», — прошептала Кая, почти ласково наклонившись к нему ближе, чтобы никто не слышал. «Или мне придется вмешаться. Ты ранен, но если не оставишь его в покое, я тебе врежу. Поверь». Поколебавшись, Макс кивнул и громко ответил. ты права, он того не стоит». И, не глядя больше ни на кого, пошел в сторону лазарета, подволакивая ногу. Он хромал, и теперь Кая поняла, почему ее угроза подействовала. Наблюдатели стали расходиться. Вид у них был разочарованный, и Каю вдруг затошнило. «Спасибо». Теперь голос Артема снова дрожал, хотя опасность ему больше не грозила. «Спасибо, Кая». «Не за что», — буркнула Кая. «Не подставляйся, если не умеешь нормально бить». «Я его ударил», — прошептал Артем, зачарованно глядя на собственные руки. Он, кажется, и не слышал Каю. «Ты видела? Ударил?» «Видела. Ты неправильно бил». «А?» Артем, наконец, перевел взгляд на нее, словно пробуждаясь ото сна. «Что ты имеешь в виду?» Кая вздохнула и, взяв ладонь Артема в свои, сжала в кулак. «Вот, ты бил вот так, и сила удара шла отсюда. Так себе навредишь скорее, чем тому, кого бьешь. Надо, чтобы удар шел вот отсюда, размах больше». Ладонь Артема оказалась мокрой от пота, и Кая вытерла руку о штаны. «Не думал об этом». Артем поглядел на нее с благоговением. «Возможно, ты смогла бы как-нибудь объяснить мне еще?» «Ну, вряд ли от этого будет прок, но может быть», — буркнула Кая. То, что кто-то, пусть даже Артем, высоко оценил ее знания, ей польстило. Это чувство было приятным, и, отгоняя его, Кая нахмурилась. «Ты вообще не слушал Антона, когда он нам все объяснял, да?» «Антон мертв», — невпопад пробормотал Артем и помолчал. «Здорово, что ты пришла сюда. Меня дедушка попросил». «Ах, вот что. Он тебя ждет. Говорит, ты должен был книжек принести». Бледное лицо Артема оживилось. «Ой, да, книжки. Я много взял. Они там, в повозке. Я сейчас». Повернувшись, Артем с трудом стянул с сиденья тяжело набитый книжками рюкзак, а потом вдруг уронил его себе под ноги и упал на колени. Его стошнило. Кая подошла ближе, подтянула к себе рюкзак, отвернулась. На рюкзаке темнели подсохшие пятна крови. Книги, предательски торчавшие из кучи полезных в хозяйстве трудов, явно не следовало показывать Владу. Никогда. И она потуже затянула завязки верхнего клапана. «Извини». Артем жалко улыбался, вытирая рот рукой. «Извини». «Хватит извиняться», — сказала Кая, нервно озираясь. Кто-то из стражи наверняка был сейчас на вышке и смотрел на них. Возможно, даже слушал их разговор. «Идем, дедушка ждет». «Да, да, конечно». Кая легко забросила рюкзак на плечо и зашагала в сторону дома. Артем семенил следом. Его еще пошатывало, и все же он протянул руку к рюкзаку. «Да, я понесу». Кая фыркнула. «Нет уж, спасибо. Не хочу, чтобы тебе опять поплохело». Артем опустил голову, подстроился под ее шаг. «Ты не представляешь, что там было. Это ужас». «И что же там такого было?» Кая старалась говорить спокойно, но ее голос выдавал невольный интерес. «Что случилось с Андреем? Почему Макс сказал, что ты виноват?» «Я не виноват!» Артем захлебнулся этим возгласом, похожим на всхлип, и на мгновение Кая испугалась, что его снова стошнит. «Ладно, ладно, успокойся. Поговорим дома». Дорога от ворот заняла теперь в три раза больше времени. Артем то и дело останавливался, а Кая уже на полпути почувствовала, что плечи начинают ныть от тяжести. Впрочем, она бы скорее упала ничком в пыль, чем призналась в этом. Когда они, наконец, дошли до дома, дедушка стоял на пороге. Кая, ахнув с облегчением, сбросила на землю рюкзак и, подбежав к деду, взяла его под руку. «Ты чего? Зачем вскочил?» «Артем!» Анатолий Евгеньевич медленно протянул руку в сторону мальчика. «Ты в порядке?» Уголок губ Артема дернулся, и он бережно поддержал Каиного дедушку с другой стороны. «Со мной все хорошо, Анатолий Евгеньевич. Я вернулся. Простите, что заставил волноваться, но...» «Хватит на воздухе болтать», — буркнула Кая. «Холодает». «Артем, помоги мне. Да заберем мы твои книги, никуда они не денутся». Когда Кая и Артем уложили дедушку в кровать, он весь дрожал. Кая бережно укутала его всеми одеялами и пледами, хорошенько подоткнула их под ноги. Теперь она досадовала на себя за то, что слишком много говорила с Артемом. Сделав глубокий вдох, она попыталась успокоиться. «Артем, сделай чаю. Дедушке надо согреться. Я схожу за рюкзаком». Выйдя из дома, она подтащила рюкзак поближе к порогу, чтобы он не бросался в глаза, и, поколебавшись, быстро скользнула в сторону лазарета, срезая путь дворами. Кая как раз гадала, успеет ли добежать до лазарета и вернуться обратно, чтобы дедушка не заметил ее отсутствие, когда увидела Фатиму, сидевшую на скамейке под старой яблоней у одного из домов. Кая ни на мгновение не усомнилась в том, кого именно видит. Грива черных волос выдавала жену Влада даже издалека. Плечи Фатимы вздрагивали, и, подкравшись поближе, Кая поняла, что она плачет. Влада рядом видно не было, и Кая решилась. «Эй, привет!» Фатима подняла на Каю раскрасневшиеся глаза, шмыгнула носом. «Чего тебе?» Дедушка говорил, что попытки смотреть им в глаза люди часто воспринимают как вызов, поэтому опустила взгляд и попыталась говорить мягко, как говорила бы с перепуганной лошадью или злой собакой. «Я хотела про Андрея узнать и принести соболезнование. Мы все переживаем». «Не твое дело», — буркнула Фатима. Кажется, она обрадовалась, что нашелся кто-то, на ком можно сорваться. «Ты кто ему, чтобы выспрашивать?» Кая с удовлетворением отметила, что слова Фатимы не задели ее, скользнули по периферии сознания и слуха, не оставив следа. «Ты права, прости. Я просто беспокоюсь. Скажи, он выживет?» «Пожалуйста». Кая произнесла это последнее слово со строго выверенной пропорцией покорности и просительности. Сгорбилась, свела плечи, и случилось чудо. «Мы не знаем». Фатима всхлипнула, как будто добрые слова открыли шлюз долго сдерживаемым чувством. «Глеб ничего не говорит. Там с ним Влад сидит, а меня не пустил». Голос Фатимы дрогнул, и она разревелась отчаянно, как обиженный ребенок. Кая растерялась. Утешать плачущих людей не было ее коньком, но она неловко похлопала Фатиму по обтянутому тканью в цветочек плечу и пробормотала. «Все будет хорошо. Он сильный. Глеб отличный, да лекарь. Он все сделает как надо». «Угу». Фатима отерла глаза рукавом, и ткань окрасилась чем-то темным. Кая с изумлением поняла, что ее длинные, как у лошади, ресницы были чем-то накрашены. «Зайди потом к Владу», — вдруг добавила Фатима, поднимаясь со скамейки. Она явно уже сожалела о своей минутной слабости. «Лучше завтра пораньше». Он говорил. «В лазарете, чтобы ты зашла». Давал распоряжение на завтра и сказал. Даже у постели серьезно раненого сына Влад продолжал раздавать указания. Кае не нравился Влад, но сейчас она невольно почувствовала к нему уважение.